Вы не хотите мне больше отвечать? Мне кажется, что она спит глубоким сном. Король в комнате. О, глубоким сном! Стучаться. Анна, молчите. Кормилица в коридоре. Мален, моя бедная маленькая Мален, я несу вам чудесный белый виноград и немного бульона. Они говорят, что вам вредно есть, но я отлично знаю, что вы очень слабы. Я отлично знаю, что вы голодны. Мален, Мален, откройте мне. Король в комнате. Анна, не плачьте, она уйдет. Кормилица в коридоре. Боже мой, вот идет Геальмар с маленьким Аланом. Он увидит, что я несу ей плоды, спрячу их под плащ. Король в комнате. Геальмар идет сюда. Анна, да. Король, и маленький Алан. Анна, я знаю, молчите. Геальмар. Кто там? Кормилица. Это я, принц. Геальмар. А, вы кормилица. В коридоре так темно, я не узнал вас. Что вы тут делаете? Кормилица. Я шла в кухню и увидела перед дверью собаку. Геальмар. А, это Плутон. Сюда, Плутон. Анна в комнате. Это была собака. Король. Что? Эта собака царапалась. Кормилица в коридоре. Она была в комнате Мален. Не знаю, как она вышла. Геальмар. Разве Мален не у себя в комнате? Кормилица, не знаю. Она не отвечает. Геальмар, она спит. Кормилица, собака не хочет отойти от двери. Геальмар, оставьте ее, у собак странные мысли. Но какая буря, кормилица? Какая буря? Кормилица, а маленький Алан не лег еще? Геальмар, он ищет свою мать, он не может найти ее. Маленький Алан, мамочка потерялась. Геальмар. Он непременно хочет видеть ее перед сном. Вы не знаете, где она? Кормилица. Нет. Маленький Алан. Мамочка потерялась. Геальмар в коридоре. Ее нигде нельзя найти. Маленький Алан. Мамочка потерялась, потерялась, потерялась. О-о-о-о. Король в комнате. О. Анна. Он рыдает. Кормилица в коридоре. Ну не плачь. Вот твой мячик. Я нашла его в саду. Маленький Алан. А-а-а-а! Слышны глухие удары в дверь. Король в комнате. Слушайте. Слушайте. Анна, это маленький Алан бросает мяч в дверь. Король, они войдут. Запереть ее? Анна, она заперта. Король, идя к двери. Засовы. Засовы. Анна, тише, тише. Геальмар в коридоре. Но почему собака так обнюхивает воздух под дверью? Кормилица. Она хотела бы войти. Она всегда около Мален. Геальмар. Думаете ли вы, что она сможет завтра выйти? Кормилица. Да-да, она выздоровела. Ну, Алан, что ты там делаешь? Больше не играешь? Ты подслушиваешь? О, маленький шалун, который подслушивает у дверей. Маленький Алан. За дверью стоит маленький мальчик. Анна в комнате. Что он говорит? Геальмар в коридоре. Никогда не надо подслушивать. Бывает плохо, когда подслушивают у дверей. Маленький Алан. За дверью стоит маленький мальчик. Анна в комнате. Он слышал ваш голос. Король. Да-да. Кажется, что да. Анна. Он слышит, как бьется ваше сердце, как стучат зубы. Король. Мои зубы стучат? Анна. Я отсюда слышу. Закройте рот. Король. Я... Анна, не упирайтесь в дверь, уходите. Король, а куда, куда? Анна, сюда, сюда. Маленький Алан в коридоре. За дверью стоит маленький мальчик. Геальмар, идем, ты хочешь спать. Кормилица, идем, это злой мальчик. Маленький Алан, я хочу видеть маленького мальчика. Кормилица, да ты его увидишь завтра, идем. Идем поищем маму. Не плачь, идем. Маленький Алан. Я хочу видеть маленького мальчика. О, я скажу мамочке. О-о-о. Кормилица. А я скажу мамочке, что ты разбудил Мален. Идем, Мален больна. Маленький Алан. Мален очень больна. Кормилица. Пойдем, ты разбудишь Мален. Маленький Алан, удаляясь. Нет-нет, Я не разбужу, Мален, я не разбужу, Мален. Анна в комнате. Ушли? Король. Да-да, уйдемте. Я открою дверь. Ключ. Ключ, где ключ? Анна здесь. Подождите немного. Мы снесем ее на постель. Король, кого? Анна, ее. Король, я не дотронусь. Анна, видно будет, что ее задушили. Помогите. Король, я не дотронусь. Идемте, идемте, идемте. Анна, помогите снять шнурок. Король, идемте, идемте. Анна, я не могу снять шнурок. Где нож? Нож. Король, о, что у нее вокруг шеи? Что блестит у нее вокруг шеи?